Глава 28. На изломе. Уже на следующий день Сизов был объявлен в розыск, соответствующая информация была направлена в Краевое следственное управление, оттуда разлетелась по всей России. Несмотря на всю эту шумиху, Стерхова понимала, что Сизов скрывается где-то рядом. Смерть Петруниной лишила Анну покоя с того самого момента, как она увидела тело, распростертое на бетонном полу подвала. Перед глазами снова и снова вставало застывшее в испуге лицо мертвой женщины, и Анна не могла отогнать от себя мысль, что виновата в этом она. Ее мучили вопросы, что она упустила, где просчиталась. Мысленно Стерхова возвращалась на несколько дней назад, перебирая каждое слово, что сказала Петруниной. «Зачем я вызывала ее в отдел? Зачем напугала? Если бы не этот допрос, она была бы жива». От этих мыслей сжималось сердце внутри и все клокотало, как будто в грудной клетке билась маленькая железная птичка. Анна сидела за столом, уткнувшись в разложенные бумаги, но перед глазами всплывала кровавая картина, неподвижное тело санитарки и темная лужа, которая расползалась по полу. «Черт возьми!» — Стерхова сжала виски пальцами и вспомнила слова Ромашова. «Если каждую смерть вешать на себя, долго не протянуть. У Анны так не получалось. Каждый раз, когда погибал человек, с которым она хоть раз пересекалась по делу, это был ее груз, ее кровавая рана». Глядя на Астафьева, сидевшего за соседним столом, Стерхова чувствовала себя провинившейся школьницей и ничего с собой не могла поделать. «Послушайте, Иван, я про тот список жильцов из домовых книг, что вы принесли. Почему фамилия Егоровой подчеркнута?» «Где?» Астафьев поднялся и подошел ближе. Заглянул в листок, и он вспомнил. «Ну да, забыл объяснить. Егорова, мать Крамова», чуть помолчав, Стерхова уточнила. «Того самого или однофамильца?» «Мать сенатора Крамова. В доме она проживала одна и в январе 89-го года скончалась. На всякий случай ее записал. Мало ли что. Но ведь Крамов в то время еще не уехал в Красноярск?» «Нет, не уехал. Но у него уже тогда был свой личный дом. Потом, когда уезжал, он, конечно, его продал, у нас об этом все знают. До сих пор, говорят, в Крамовском доме, за Крамовским домом. И где он находится?» «Во дворе местного ОВД. Крамов знал, где ему устроиться. Кому он теперь принадлежит?» «Отделу по делам несовершеннолетних, поэтому направление у нас в поселке, поле непаханное. Много неблагополучных семей». «Ага», — она чуть подумала. «А что с домом матери?» «Там проживает сестра Крамова одна, муж умер, дети разъехались». «Вы сказали, что до 89-го года Егорова проживала одна», — уточнила Стерхова. «Ну да, так и есть. Дочь с мужем приехали потом, после ее смерти». Астафьев вернулся на место и продолжил свою работу. «Теперь поняла». Анна засунула список в папку, но через минуту снова достала его. «Помнится, мы с вами говорили, что надо проверить всех, кто есть в этом списке». Иван оторвался от работы и поднял голову. «Я и проверил. Корчинского вы сами забарковали, им Добродеев занимался. Я разузнал про Васильевых. Многодетная семья, 9 детей. Отец работал на руднике, мать домохозяйка. Дочь и сейчас живет в этом доме. Муж 6 детей». «К этим вопросов нет», — заметила Стерхова. «Да Парковая, местная интеллигенция, мать и незамужняя дочь. Обе работали в школе, живут в доме до сих пор. Матери 80, дочери 60. «Понятно. Их трудно в чем-то заподозрить». «А я о чем говорю?» Астафьев поставил подпись и отложил документ. «Сдается мне, споткнемся мы на деле Зориной. С убийством москвичей и Лаврентьевой здесь все ясно. С Петруниной тоже. Но дело Зориной конкретно висяк. Дождемся возвращения Добродеева. С его приездом все прояснится». Телефон на столе зазвонил так резко, что Анна вздрогнула. Она протянула руку, сняла трубку. «Стерхова?» На другом конце раздался голос полковника Савельева. «Немедленно возвращайся в Москву. Твои полномочия по делу прекращаются. Немедленно!» — повторил он с нажимом. «Товарищ полковник», — заговорила она, подавив удивление, «я нащупала концы и знаю, кто убил москвичей. Более того, вплотную подобралась к архивному делу — убийству Лаврентьевой». «Стерхова!» — перебил ее Савельев, и в его голосе прозвучала злая усталость. «Добродеев убит. Ты меня не поняла?» Ванна на мгновение перехватила дыхание, сжимавшую трубку пальцы, побелели от напряжения. «Как? Где?» — только и смогла выдавить она, не веря услышанному. «В Красноярске», — коротко ответил Савельев, — «в подъезде дома, когда он вышел от Лаврентьевой». Стерхова вскочила, потом тяжело опустилась на стул. «Он пошел туда по моему приказу. При нем что-нибудь нашли?» «Ничего. Старуха, у которой он был, сказала, что отдала ему письма. Знаешь, о чем идет речь?» Стерхова сжала губы, внутри нее нарастало отчаяние, и она боролась с ним как могла. «Это моя вина», — вырвалась у нее. «Не говори глупостей», — рявкнул Савельев. «Это твоя работа, и ты ее выполняешь. А теперь ты прекращаешь это дело и сегодня же уезжаешь из Северска. Завтра из Красноярска в Москву». «Я не могу», — глух сказала Анна. «Завтра вечером у меня встреча с читателями библиотеки». «Что?» — протянул подполковник. «Ты в своем уме?» «И потом, я должна узнать, кто убил Добродеева». «Их не найдут», — отрезал Савельев. «Большего тебе не скажу». Прикрыв глаза, она почувствовала, как холодеют пальцы. «Юрий Алексеевич», — начала Стерхова, но Савельев знал, что она скажет, и перебил. «Анна Сергеевна, не будь дурой. Неужели еще не поняла, что это дело тебе не по зубам? Немедленно уезжай из Северска. Тебя могут физически устранить». «Я подумаю», — с трудом проговорила она, чувствуя, как спазм перехватывает горло. «Долго не думай», — холодно проронил Савельев. Стерхова продолжала сидеть с трубкой в руках. В голове пульсировала кровь. Добродеев мертв. Эти слова отдавались болью внутри нее. Еще недавно спорили, обсуждали детали дела, его замечания, тонкие насмешки, добрый взгляд. И вдруг Добродеева больше нет. «Нет», — сказала она вслух. «Что?» — спросил Оставив и застыл в ожидании. Она подняла на него потемневший взгляд. «Вадим убит». Комнату накрыла тишина, тяжелая, густая, давящая, как черная пелена. Оставив растерянно смотрел перед собой. «Нам не справиться с этим делом. Перед тем, как Добродеев улетел, я сказала Гидройцу, что по делу Зориной открылись новые обстоятельства». Анна встала, прошла к вешалке и взяла свой полушубок. «Отвези меня к дому сестры Крамова». «Зачем?» — удивился Иван. «Отвези». Подойдя к воротам, Анна постучала в калитку. Негромкий звук разнесся по пустому двору. Ответа не последовало, и она оттолкнула калитку рукой. Та скрипнула и поддалась. Стерхова зашла во двор и увидела небольшой сельский домик, деревянный, обшитый сайдингом, с узкими окнами, с кружевными занавесками внутри. Под ногами поскрипывал снежный наст, двор был чистым, но снег уже намел сугробы по краям дорожки, ведущей к дому. Анна почти дошла до крыльца, когда входная дверь распахнулась. На пороге стояла полная женщина лет 60, с аккуратной седой прической и мягкими чертами лица. Она была в переднике и держала в руке полотенце. «Вам кого?» — Стерхова показал ей удостоверение. «Следователь Стерхова, могу я с вами поговорить?» Женщина удивленно вскинула брови, но никакой настороженности или недовольства на ее лице не было. Скорее, выражение любопытства. Она впустила Стерхову в дом. «Проходите, меня зовут Валентина». Она отступила вглубь прихожей. «На кухне посидим? Чайку хотите?» «Спасибо, не стоит», — отказалась Анна, проходя в просторную кухню с белыми стенами и немногочисленной мебелью. Окно выходило прямо на двор, где виднелся маленький гараж. Они уселись у окна за чистым столом, покрытым цветастой скатертью. Валентина сложила руки на коленях и в ожидании разговора. «Валентина, расскажите, пожалуйста, почему вы сюда переехали?» — начала Стерхова. «Когда умерла наша мама, брат Андрей отказался от своей доли наследства. Сказал, живите, вам дом нужнее. Вот мы спокойно мужем и решили из Норильска в Северск перебираться. Там тяжело жить, холодно, дети постоянно болели. А тут дом, огород, чистый воздух, кругом тайга». «Когда вы переехали?» — уточнила Стерхова. «В 89-м году, осенью. Андрей все для нас подготовил. Ремонт сделал и гараж построил», — она показала на окно. «Хороший гараж, крепкий. Муж потом говорил, что Андрей все делает на совесть». «Значит, брат вам помогал с переездом?» «Конечно. Андрей тогда сильно о нас заботился, потом женился и уехал в Красноярск на повышение. Ну, а мы тут остались». Валентина моргнула и отвела глаза. Мужа давно уже нет, дети разъехались, кто в Томск, кто в Новосибирск. Она поднялась с табурета. Спасибо. Пожалуй, это все, что я хотела узнать. Если что нужно, рада помочь, простодушно заметила женщина. А что случилось-то, скажете? Пока не могу, ответила Анна. Всего вам хорошего. Она застегнула полушубок и вышла из дома, закрыв за собой калитку, остановилась, чтобы собраться с мыслями. Стемнело, воздух был морозный и свежий. У машины, опершись на капот, ее ждал Астафьев. Взглянув на Стерхову, он сразу понял, что она не нашла того, что искала. И все-таки спросил. «Ну, что?» «Ничего», — тихо проронила она и села в машину. «Отвези меня в гостиницу, а сам поезжай домой». Стерхова поднялась на крыльцо гостиницы, и ее рука уже потянулась к дверной ручке, когда дверь открылась, и на пороге появились двое мужчин. Те, кого два дня назад она заметила у стойки администратора. Один чуть заметно дернулся, другой отступил в сторону. Оба, как по команде, разошлись в разные стороны, пропуская Стерхову в вестибюль. Неприятный холодок пробежал у нее по спине. Слишком правильно, слишком ловко они разошлись, как будто отрепетировали. Эта встреча добавила головной боли в прямом и переносном смысле. Захлопнув за собой дверь номера, Анна бросила сумку, выпила таблетку анальгина и рухнула на кровать. «Все обдумаю потом», — пробормотала она. «Сейчас нужно просто прийти в себя». Но прийти в себя ей не дали. Дверь с грохотом распахнулась, как будто от удара ногой. Анна резко вскочила, от испуга сердце колотилось так сильно, что отдавало в горло. В комнату мощно ворвался Крамов, лицо сенатора было перекошено от ярости, глаза налились кровью, всегда безупречно уложенные волосы растрепались, придавая ему вид безумца. «Ты не закрыла дверь!» — рявкнул он и, сжав кулаки, шагнул вперед, сокращая расстояние между ними до предела. «Какое право ты имела являться к моей сестре?» Несмотря на внутреннюю дрожь, Стерхова смотрела ему в глаза. Голос прозвучал спокойно и ровно. «Я выполнял свою работу, Андрей Львович, и на «ты» мы с вами не переходили». Крамов вздрогнул от этих слов, но тут же подался вперед и замер, нависая над ней. «Какая к черту работа? В Северске ты занимаешься хренью!» Его голос сорвался на виск. «Суешь свой нос в чужие дела! Кто тебя звал?» «Не вам указывать, что мне делать», — все так же спокойно ответила Стерхова. Крамов побагровел, сжал кулаки так, что хрустнули суставы. «Я тебя уничтожу», — процедил он сквозь зубы. «Мелкая наглая выскочка». Она отступила на шаг, но не из страха, а чтобы пройти в дверь и распахнуть ее настежь. «Вали отсюда, придурок!» Они молча смотрели друг на друга. Крамов явно не ожидал такого отпора. Он вдруг замахнулся, но не ударил, а выскочил из номера, громко захлопнув дверь. Анна села на край кровати и упала, уткнувшись лицом в подушку.